Выбрать момент. Клевер набрал в грудь воздуха и постучал кулаком в дверь, обитую сырой зеленой медью. Подождал. Постучал снова. Сырость, тянущаяся от реки, проникала в него все глубже. Он уже поднял руку, чтобы постучать в третий раз, когда в двери распахнулось узкое окошечко, и пара слезящихся глаз неприветливо уставилась на него из-за толстых прутьев решетки. «Кто там еще?» «Мое имя Йонас Клевер». «Йона чё? Клевер!» — рявкнул Клевер, перекрикивая шум несущейся воды. «За мной посылали». «Зачем?» Клевер подумал, что, может быть, каким-то образом заблудился и пришел не в то место. «Чтобы обучать фехтованию. Так мне сказали. Этим я занимаюсь, обучаю фехтованию». Кроме того, он также часто предавал своих нанимателей, но об этом, вероятно, не стоило упоминать в разговоре с потенциальным нанимателем. «Как тебя там звать? Повтори еще раз!» «Йонас Клевер!» — проревел он в окошечко. Потом добавил более тихо. «Раньше меня звали Крутое Поле». «Крутое Поле! Вот оно что! Так бы сразу и сказал!» Загремели засовы, и дверь медленно со скрипом отворилась. С другой стороны на него хмуро глядел старик, согнувшийся под тяжестью старинных доспехов. В его руке был длинный меч, слишком тяжелый для него. Невзирая на все усилия держать его прямо, острие беспорядочно блуждало туда и сюда. Клевер поднял руки. «Я сдаюсь». Древний привратник не поддержал шутку. «Думаешь, я впервые это слышу?» Буркнул он, с трудом закрывая дверь и вновь принимаясь грохотать засовами. Потом он долго вкладывал свой меч обратно в ножны и, наконец, повел Клевера мимо ряда странных домов, наполовину зарывшихся в крутой склон горы, вверх по узкой лощине. Перед ними открылся широкий двор. Впереди из горного склона вырастали три огромные, сужающиеся кверху башни, увитые темным плющом, с общим основанием, но дальше разделяющиеся. Они выглядели очень старыми. Такими старыми, что можно было подумать, будто их построили сперва, а гора наросла вокруг позже. «Вот это да! Не ожидаешь увидеть здесь наверху нечто подобное», — заметил Клевер. «Это Великая Северная Библиотека», — проскрипел привратник. «Ты что, библиотеки никогда не видел?» «Честно сказать, нет», — признался Клевер. Во дворе люди занимались повседневными делами. Худая женщина стирала белье в корыте, коренастый пожилой мужчина колол дрова, привычно взмахивая топором. На столе были разложены и навалены грудой множество книг. Девушка с копной светлых кудрявых волос проворно щелкала костяшками счетов. Никто из них не был похож на человека, испытывающего насущную потребность в обучении искусству владения клинком. «Кому тут нужен учитель фехтования?» – громко спросил Клевер. «Ага, это ко мне». Дровосек аккуратно расколол еще одно полено, оставил топор воткнутым в колоду и повернулся к Клеверу, стряхивая с ладоней мусор. Он выглядел примерно лет на 60, крепко сложенный, с решительным лицом, изборожденным глубокими морщинами и коротко стриженной седоватой бородкой. Полуденное солнце ярко блестело на его лысой загорелой макушке. «Клянусь мертвыми», — произнес Клевер, наконец поняв, кто это такой. «Да никак, это первый из магов!» «Никто иной!» Бояз шагнул к нему, взял правую руку Клевера обеими ладонями и горячо пожал. «Йонас, Крутое Поле! Добро пожаловать в Великую Северную Библиотеку! Насколько я понимаю, из ныне живущих людей нет никого, кто знал бы о бое на мечах больше твоего!» Клевер поднял брови. «Это было очень давно. Теперь я называюсь Клевером». «Вот как. Боюсь, я во многом отстал от жизни». Бояс улыбнулся, широкой, белозубой, лучащейся улыбкой. Его лицо просияло, покрывшись дружелюбными морщинками, но глаза, глубоко посаженные и отливавшие зеленью, остались тверды. Клевер улыбнулся в ответ, однако впечатление, которое у него сложилось о маге в Керрагоме, что такого человека было бы плохо иметь в числе врагов, лишь еще больше усилилось. «Мир изменяется так быстро, что за ним едва поспеваешь», — продолжал Бояс. «Это поэтому вы держите при себе столько молодежи?» — спросил Клевер, поглядывая на светловолосую девушку, которая, лизнув палец, принялась листать одну из книг, сосредоточенно хмурясь. «Какой смысл накапливать знания, если некому их передать? Какой смысл становиться старым, если не пытаться формировать будущее?» «Вот чем вы здесь занимаетесь? Формируете будущее?» «Прикладываю все усилия». Волшебник вздохнул. «Признаюсь, в последнее время это было нелегкой задачей. Люди, мастер Клевер, кошмарный строительный материал. Люди и их бесконечные прихоти, их упрямые своеволие, их мелочные амбиции». Бояс оскалил зубы, и у Клевера возникло странное желание отступить назад. «Они попросту отказываются видеть, что для них лучше. Представьте себе кирпичи, которые пользуются любой возможностью воспротивиться архитектору и пойти своим путем». «Да, это неприятно», — пробурчал Клевер. «Но я не оставляю попыток. В следующий раз должно получиться лучше. В конце концов, в этом и состоит жизнь». «Наверное». Честно говоря, Клевера немного беспокоил его тон, в совокупности с воспоминанием о том, как черный кальдер нервно выкручивал себе руки, находясь рядом с этим человеком. С другой стороны, он всю жизнь служил всяким опасным ублюдкам. С хозяином, которого никто не боится, далеко не продвинешься. К тому же из самых опасных врагов иногда получаются самые лучшие друзья. «У меня есть для вас кое-что». «Для меня?» – переспросил Бояс. «Черной Рикке она была не нужна, а я не знал, что с ней делать, вот я и подумал». И Клевер вытащил блеснувшую золотом цепь, которую некогда носил Стур Сумрак, а до него Скейл Железнорукий, а до него Бетод. «Может быть, вы знаете?» «О, мастер Клевер!» — выдохнул Бояс, беря ее в руки и не спуская глаз с болтающегося камня. «Воистину, это подарок, достойный короля! И я знаю в точности, куда его приспособить, когда придет время». Клевер скромно пожал плечами. У него закончились друзья. Если этой цепью можно будет купить себе место, где он сможет посидеть в безопасности, он считал это достойной ценой. «Было бы невежливо появляться с пустыми руками». «О, да мы с вами во многом сходимся», — воскликнул Бояс, хлопая его по плечу и ведя через двор в направлении библиотеки. «На севере вежливость может быть и не в почете, но вы должны знать, что я очень ее ценю. Вежливость и благоразумие. Если у человека есть эти качества, с ними можно достичь чего угодно. Вот, например, эта многообещающая молодая леди, лишь недавно присоединившаяся ко мне». Он указал на светловолосую девушку, мимо которой они как раз проходили. «Она с величайшим смирением относится к труду и обладает поистине чудесными способностями к вычислениям, поэтому я обучаю ее тайнам финансового дела». «Что это? Какая-то магия?» «И весьма могущественная. Магия денег. Как вы думаете, что звучит лучше? Хильди Дан Валент или Хильди Дан Балк?» «Что?» «Магия и деньги – две вещи, о которых я кое-что знаю», – продолжал Бояс, засовывая бетодову цепь к себе в карман. «Также я немного разбираюсь в королях, но должен сознаться в том, что касается мечей, я всегда полагался на других». «Что ж, наверное, мне повезло. Кто мой ученик?» Бояс повел его вниз по лестнице, ступени которой настолько сточились, что она превратилась почти в пандус, провел под низкой аркой и вывел на мощеную площадку на склоне горы. Ограждением служил полуразрушенный парапет, внизу расстилалась огромная долина и озеро, серым зеркалом уходившее к горизонту. Лес и горы отражались в его неподвижной поверхности. Над обрывом, в обрамлении пейзажа, сосредоточенно поджав губы, пересеченные шрамом, стоял черноволосый юноша с высоко поднятой рукой, в которой он держал меч. Его мускулистые плечи блестели от пота. Он не двинулся ни на волосок, не дрогнул ни единой жилкой, словно был вырезан из дерева. К Клевер подумал, что он, должно быть, стоит вот так неподвижно уже долгое время. «Я знаю этого паренька», — пробормотал он, хотя сейчас того скорее можно было назвать молодым человеком. «Его таскал за собой черный кальдер. Кто он?» «Меня интересует не столько, кто он такой», — ответствовал Бояс. «Сколько кем он может стать?» «Снова формирование будущего, а?» «Совершенно верно». На площадке были вкопаны несколько тренировочных столбов, и Бояс задумчиво потер глубокую выемку, проеденную мечом на ближайшем из них. «На мой неопытный взгляд, он уже сейчас кажется более чем приемлемым фехтовальщиком. Я наблюдал за его тренировочным боем. Никогда не видел ничего более многообещающего по нашей части. Знают мертвые, работа бы мне сейчас не помешала, но я не уверен, что смогу его научить чему-нибудь еще». «О, я думаю, что вы знаете гораздо больше, чем показываете. Мне нужно, чтобы он научился не только тому, как пользоваться мечом, но и когда. Я хочу, чтобы вы преподали ему уроки воина, которые не пожелал усвоить его сводный брат. Вот, знакомься, это Йонас Клевер». Юноша медленно опустил меч, подвигал плечами, вытер пот со лба, стряхнул его и, наконец, поглядел в их сторону. «Я помню. Я пригласил его сюда, чтобы он научил тебя владению мечом». Ну, что сказать. По крайней мере, паренек не рассмеялся. Лишь окинул Клевера долгим взглядом своих бесцветных глаз, словно это он был тут мастером, а Клевер учеником, которого он подумывал принять. «Ну ладно, вы знакомьтесь, а я пойду». Бояс наклонился и потрепал Клевера по плечу на прощание. «Обед через час». Какое-то время они стояли молча. Ветер, донесшийся из долины, шелестел травой в щелях между камнями. Потом Клевер положил ладони на бедра и улыбнулся, глядя на озеро. «Отличный вид. Я мог бы любоваться им целый день». Парень не ответил. Клевер не спеша подошел к стене библиотеки, такой древней и заросшей мхом, что она казалась единым целым со склоном горы, прислонился к ней спиной и сполз вниз, пока его зад не коснулся земли. «Как тебя называть?» Парень пожал плечами. «Вижу, у тебя губа рассечена», сказал Клевер, устраиваясь поудобнее возле древних камней, теплых после дня, проведенного на солнце. «Я буду звать тебя Дерьморотым. Как тебе это?» Парень снова пожал плечами. «На самом деле я не собираюсь звать тебя Дерьморотым. Это была проверка». «Я ее прошел?» «Да». «Но я ничего не сделал». «Именно поэтому». Парень поглядел на него, сдвинув брови. «Кажется, ты удивлен», — спросил Клевер. «Воин бьет первым», — сказал парень, словно цитировал слова, заученные наизусть. «Бьет так сильно, как может. Воин никогда не выпускает меча из своей руки». Клевер медленно кивнул. «Мне приходят на ум множество воинов, которые согласились бы с тобой. Знаменитые бойцы, великие имена. Шама Бессердечный. Слыхал о таком?» «Да», — отозвался парень. «Черный Доу. Девять смертей?» «Конечно», — сказал парень. «А как насчет Стура Сумрака?» Бесцветные глаза юноши слегка сощурились. «Можешь сказать, что общего у всех этих грозных ублюдков?» Молчание. Только птица, гнездившаяся где-то под крышей библиотеки, тихо ворковала в дремотной полуденной неге. «Они все мертвы», — наконец сказал парень. Клевер широко улыбнулся. «Ты даже не представляешь, какое это удовольствие иметь такого сообразительного ученика. Итак, если ты хочешь знать мое мнение, главная цель фехтовальщика должна состоять в том, чтобы не оказаться в числе великих героев, вернувшихся в грязь». «Мы все встретимся с великим уравнителем». «Конечно». Клевер наклонился вперед, чтобы скинуть с плеч плащ, тот самый, из волчьей шкуры, который прежде носил Стур, теперь уже несколько потрепанный от неуважительного обращения, и принялся скатывать его в рулон. «Но я бы предпочел отложить эту встречу настолько, насколько у меня получится. А ты? Что ты планируешь? Бежать к нему со спущенными штанами?» Черные брови юноши слегка сдвинулись, пока он обдумывал услышанное. «В конечном счете, единственное, что действительно зависит от человека, это правильно выбрать момент. Ждать, пока противник откроется, понять, когда это произойдет, и воспользоваться этим». Клевер выхватил из воздуха пригоршню пустоты, сжал кулак и потряс им. «Правильно выбрать момент. Вот в чем секрет. Ты понял?» Тот кивнул. Торжественно, словно гость на похоронах. Казалось, будто ту науку, которую Стур не мог уловить за сотню повторений, этот паренек впитал мгновенно, как губка. «Кажется, да». «Мне тоже так кажется. А теперь, почему бы тебе не показать мне свое грозное искусство на одном из этих столбов?» Клевер подсунул скатанный плащ за голову, словно подушку, положил один сапог на другой и принялся смотреть, как меч паренька жалит и рубит, как вспыхивает и сверкает клинок, как вечернее солнце блестит, отражаясь в озере. «Отлично!» — крикнул он. «Чертовски здорово! Выбрать момент!» И Клевер с удовлетворенным вздохом прикрыл глаза. Он слушал, как та птичка воркует где-то наверху, как ветер шепчет в траве, как сталь стучит и скребет по дереву. «Пожалуй, все могло получиться и хуже», — решил он.